непростой, предусмотрительно обученная, казалось, дамочка. Теребила, как на допросе, и врал теперь ясно зря. Обо всем этом подумать следовало, на тахте валяясь. Через улицу Толстого на Зубовскую, по Кропоткинской к бульварам, Садовое среди дня Виктор не любил, и по Цветному, по Самотечному к себе домой. Вот тяна. К Шалуне Лариса и не думала уходить. Валялась там, где он мечтал поваляться, на тахте, и, рубая бутерброд сыром, читала книжку. «Могу ли я узнать, надолго ли вы, мадемуазель, обосновались здесь?» — без энтузиазма спросил он. «А я к вам пришла навеки поселиться и книгу спасла, любимую притом», — голосом изображая Васисуалия Лоханкина, актриса Лариса показала ему книжку, которую читала, хорошо знакомую книжку в пестрой обложке. «Ты замечательно пишешь, Витя. С утра читаю, оторваться не могу». При повальной интеллектуальной недоразвитости актерское племя с собачьим нюхом чуяло чужую слабинку. Виктор подобрел, для приличия ласково отверг комплимент. «Ну, будь трепаться-то». «Нет, правда? Правда, Витя? Знаешь что, ты сценарий напиши, чтобы я в главной роли была, и режиссерам скажи, что никому его не отдашь, если меня не утвердят». «Напишу, напишу», — уверил он и присел на край тахты. «А ты обед приготовь». «Подожди». «А из чего?» — поинтересовалась Лариса, не думая вставать. «Курица». Слегка раздраженно сказал Виктор. «Вымой, выпотроши, посоли и в духовку. Сможешь?» «Ну ты совсем за безрукую меня держишь». Лариса вздохнула, сползла с тахты, запахнула Викторов махровый халат, в котором была, и отправилась на кухню. Лариса шуровала на кухне, а Виктор воплотил свою мечту в реальность. Валялся на тахте. Правда, не думалось ни хрена. Просто лежал, рассматривал обои, привычно находя в линиях их рисунка человечьи лица, звериные морды, тропические леса. Разбудила его Лариса криком: «Кушать подано!» Зря он на нее окрысился. И стол сервирован как надо, и курица вполне получилась. Выпили слегка, поели, позанимались любовью. Наступил вечер, и они уселись смотреть телевизор. Сначала показывали про перестройку, потом стали крутить фильм. Игрового кино Виктор выдержать не мог. Он присел к письменному столу, разобрал раскиданные бумажки. С тоской прочитал в договоре с казахами про срок сдачи сценария к 20 августа. А еще и конь не валялся. Проверил в себе желание работать. Не было такого желания, но возникало. Сморщился, как от изжоги, и нарисовал на клочке бумаги множество отвратительных рож. Впервые за долгое время вдруг вспомнил дочку Ксюшу. Увидел беззаботную ее улыбку, ощутил под ладонью податливые тонкие ребрышки, почувствовал щекой мокрый нежный поцелуй. Окончательно испортилось настроение, тихонько заныло сердце. Господи, будет ли когда-нибудь хорошо и Ксюше, и ему? Лариса азартно смотрела переживательный фильм. «Зажилась я у тебя. Пора и честь знать». Поздним утром произнесла давно ожидаемые Виктором слова Лариса, одеваясь в свое. «Когда окажешь мне честь в следующий раз?» — учтиво спросил он. «Ох, Витя, Витя, про мужиков Лариса знала все. Соскучишься — позвони». Ушла, слава Богу. Виктор тщательно прибрал квартиру,